Однажды, когда мы собирались пойти на утренний спектакль, Жильберта повергла меня в глубокое удивление. Это был именно тот день, о котором она задолго мне рассказывала, и на этот день приходилась годовщина смерти ее деда. Мы с ней и ее гувернанткой должны были идти слушать отрывки из оперы, и Жильберта переоделась в ожидании этого концерта, храня тот равнодушный вид, который всегда бывал у нее, когда мы что-нибудь предпринимали. Она говорила, что ей все равно, только бы доставить мне удовольствие и сделать приятное родителям. Перед завтраком госпожа Сван отвела нас в сторону и сказала ей, что ее отец будет недоволен, если мы в такой день отправимся в концерт. Я нашел это вполне естественным. Жильберта осталась безучастна, но побледнела от злости, которую не смогла скрыть, и больше не сказала ни слова. Когда господин Сван вернулся, жена отвела его в противоположный угол гостиной и что-то сказала ему на ухо. Он подозвал Жильберту и увел ее в соседнюю комнату. Оттуда послышались возбужденные голоса. Все же я не мог поверить, чтобы Жильберта, такая покорная, такая нежная, такая благоразумная, не пожелала исполнить просьбу отца в такой день и по такой ничтожной причине. Наконец Сван вышел, говоря ей: «Ты слышала, что я тебе сказал. Теперь делай, что хочешь». Злобное выражение не исчезло с лица Жильберты за все время завтрака, после которого мы пошли в ее комнату. Потом вдруг, без всяких колебаний, как будто бы их у нее и не было вовсе, она воскликнула: «Два часа! Но вы знаете, что концерт начинается в половине третьего». И она стала торопить гувернантку. «Но разве это не будет неприятно вашему отцу?» — сказал я. «Ничуть». Однако он опасался, как бы это ни показалось странным из-за этой годовщины. «Какое мне дело до того, что думают другие? По-моему, смешно считаться с чужим мнением, когда говоришь о чувстве. Чувствуешь для себя, а не для публики». Мадмуазель, у которой мало развлечений, радовалась, что пойдет на этот концерт, и я не стану лишать ее этого удовольствия, чтобы доставить удовольствие публике. Она взяла шляпу. «Жильберта», — сказал я, беря ее за руку. «Ведь это не для того, чтобы сделать удовольствие публике, а чтобы сделать удовольствие вашему отцу. Надеюсь, вы не собираетесь делать мне замечания», — резко крикнула она и вырвала руку. Оказывая мне милость, еще более драгоценную, нежели прогулки в акклиматизационный сад или посещение концертов, Сваны приобщили меня даже к своей дружбе с Берготом, явившейся еще до знакомства с Жильбертой источником обаяния, которое я в них находил, когда думал, что благодаря близости с божественным старцем Жильберта могла бы стать для меня самым страстно любимым другом, если бы ее несомненное презрение ко мне не отнимало у меня надежды на то, что когда-нибудь она увезет меня вместе с ним осматривать его любимые города. И вот однажды госпожа Сван пригласила меня на званый завтрак. Я не знал, кто будет в числе гостей. Только что войдя еще в передней, я был сбит с толку одним смутившим меня обстоятельством. Госпожа Сван редко пропускала случай усвоить одно из тех обыкновений, которые в течение сезона считаются элегантными, но не будучи в силах удержаться, вскоре же забываются. Так, за несколько лет до этого у нее был свой «Хансом Кэп», двухколесный экипаж, в котором место для кучера располагалось сзади, так что править приходилось через голову седока, и она посылала печатные приглашения на завтрак, «to meet», встретить какое-нибудь более или менее замечательное лицо. Иногда в этих обыкновениях не было ничего таинственного, и они не требовали специального посвящения. Так, следуя жалкому новшеству тех годов, вывезенному из Англии, Адетта заказала для своего мужа визитные карточки, где имени Шарля Свана предшествовали буквы «Мистер». После того, как я сделал ей первый визит, госпожа Сван, пользуясь ее выражением, «загнула» у меня одну из таких карточек. Еще никогда никто не оставлял у меня карточек. Я почувствовал такую гордость, такое волнение, такую благодарность, что, собрав все свои деньги, заказал великолепную корзину камелий и послал ее госпожа Сван. Я умолял отца завести ей визитную карточку, но сначала поскорее заказать самому такие карточки, где бы имени его предшествовало — мистер. Он не внял ни той, ни другой моей просьбе. Несколько дней я был в отчаянии, а потом пришел к заключению, что он, пожалуй, прав. Но эта мода писать мистера была, если и бесцельна, то все же понятна. Иначе обстояло дело с другим новшеством, которое мне было дано узнать в день этого завтрака, но в смысл которого я так и не проник. Когда я проходил из передней в гостиную, дворецкий подал мне маленький и продолговатый конверт, на котором было написано мое имя. Удивленный, я поблагодарил его, а между тем взглянул на конверт. Я не знал, что с ним делать, как иностранец, не умеющий обращаться с теми инструментиками, которые на обедах у китайцев раздаются гостям. Я увидел, что конверт запечатан. Побоялся проявить нескромность, открыв его сразу же, и положил в карман, сделав вид, что понимаю. Несколько дней тому назад госпожа Сван написала мне, приглашая завтракать в небольшой компании. Было, однако, 16 человек, в числе которых, о чем я совершенно не подозревал, находился Бергот. Госпожа Сван, только что представившая меня некоторым из них, вдруг сразу же вслед за моим именем, тем же тоном, которым она произносила его, произнесла имя нежного седовласого певца, как будто только мы двое были приглашены на завтрак и были одинаково рады познакомиться друг с другом. Это имя, Бергот, заставило меня содрогнуться, точно выстрел из револьвера, наведенного на меня, но инстинктивно соблюдая приличие, я поклонился. Передо мной, подобные тем фокусникам, что выходят, невредимые и одетые в сюртук, из клубов порохового дыма, откуда вылетает голубь, стоял, отвечая на мой поклон, человек молодой, тяжеловесный, маленький, коренастый и близорукий, с красным носом в виде раковины улитки и с черной бородкой. Я был смертельно опечален, ибо в прах распался для меня не только тот мечтательный старец, от которого уже ничего не оставалось. Исчезла красота огромного творения, вместилищем которого могло быть в моих глазах изнемогающее священное тело, словно храм, воздвигнутое мной нарочно для него, но для которого совсем не оставалось места, в приземистом, состоящем из кровеносных сосудов, костей и мускулов в теле, стоявшего передо мной человека, с вздернутым носом и черной бородкой. Весь тот Бергот, которого создавал я сам, медленно и осторожно, капля за каплей, словно это был сталактит, вкладывая в него прозрачную красоту его книг, этот Бергот оказывался вдруг ни на что негодным, раз нельзя было устранить улиткообразный нос и убрать черную бородку, подобно тому, как становится ненужным решение задачи, в условия которой мы недостаточно вникли, упустив из виду, что итог должен составить определенную цифру. Нос и бородка были элементы неустранимые, и тем более досадные, что заставляя меня полностью перестроить личность Бергота. Они, казалось, все время заключали в себе, создавали, выделяли из себя особый вид ума, деятельного и самодовольного, что было совершенно ни к чему, ибо этот ум ничего общего не имел с умом, который наполнял его книги, так хорошо знакомые мне и проникнутые сладостной и божественной мудростью. Исходя из них, я никогда бы не натолкнулся на улиткообразный нос, но исходя из этого носа, который, казалось, ни о чем не беспокоился, был вполне развязен и сам себе хозяин, я пустился бы в направлении, совершенно противоположном творчеству Бергота. Набрел бы, по-видимому, на интеллект какого-нибудь торопливого инженера из числа тех, которые, когда им кланятся, считают хорошим тоном сказать: «Благодарю вас. А как вы?» Прежде чем их успеют спросить, как они поживают, и которые, когда им кто-нибудь говорит, что очень рад знакомству, отвечают с лаконичностью, уместной, по их мнению, умной и современной, поскольку она помогает сберечь драгоценное время. Взаимно. Конечно, имена — это художники-фантасты, которые рисуют нам столь непохожие изображения людей и стран, что мы испытываем своего рода изумление, когда вместо воображаемого мира нам предстоит мир видимый, впрочем, тоже не являющийся миром истинным, ибо наши чувства не в большей мере, чем воображение, способны схватывать сходства, и те, в конце концов, приблизительные зарисовки действительности, которых удается достичь, по крайней мере, также отличаются от мира зримого, как он отличается от мира воображаемого. Но что касается Берготта, то смущение, в которое приводило меня имя заранее известное, было ничто в сравнении с замешательством, вызванным его знакомым мне творчеством, к которому я принужден был, словно к воздушному шару, привязать человека с бородкой, не зная, будет ли шар в силах его поднять. По-видимому, все же это он написал книги, которые так нравились мне, потому что когда госпожа Сван сочла нужным сказать ему о моем пристрастии к одной из них, его ничуть не удивило, что об этом сообщают ему, а не какому-нибудь другому гостю, и он как будто не увидел в этом недоразумения. Нет, заполняя надетый им в честь всех этих званых гостей сюртук телом, жадно готовящимся к близкому завтраку, занятый иными существенными реальностями, он, словно дело шло всего лишь о каком-нибудь давнем эпизоде его жизни, словно был сделан намек на костюм герцога Гиза, в который он был одет в таком-то году на костюмированном балу. Улыбнулся при мысли о своих книгах, которые сразу же опустились в моем мнении, увлекая в своем падении всю ценность прекрасного, вселенной, жизни. Настолько, что оказались лишь жалким развлечением человека с бородкой. Я говорил себе, что он, должно быть, трудился над ними, но если бы ему пришлось жить на острове, окруженном месторождениями жемчуга, он вместо того с успехом занялся бы торговлей жемчугом. Творчество его уже не казалось мне больше таким непреложным. И тогда я спросил себя, действительно ли оригинальность доказывает, что великие писатели — боги, из которых каждый царит над страной, только ему принадлежащей? Или же есть во всем этом доля обмана? Не являются ли различия между произведениями скорее результатом работы, чем выражением коренного различия в самой сущности разных людей? Между тем уже пошли к столу. Возле своей тарелки я увидел гвоздику, стебель которой был обернут в серебряную бумагу. Она не так затруднила меня, как конверт, который был передан мне в передней и о котором я совершенно забыл. Гвоздика, хотя и столь же новая для меня, стала более понятной, когда я увидел, что все гости-мужчины, которым возле прибора было положено по такой же гвоздике, взяли ее и воткнули в петлицу сюртука. Я сделал то же самое с непринужденностью вольнодумца, который не знает мессы. Но, попав в церковь, встает тогда же, когда встают все, и становится на колени чуть позже, чем все прочие. Меньше понравилось мне другое обыкновение, неизвестное мне и не столь эфемерное. Возле моей тарелки стояла с другой стороны тарелочка, наполненная черным веществом, которое было икрой, как я узнал впоследствии. Что с ним делать, я не знал, но решил не есть его. Берготт сидел недалеко от меня. Я прекрасно слышал все, что он говорил. Тут мне стало понятно впечатление господина де Нерпоа. Действительно, у него был странный голос. Ничто так не влияет на материальные особенности голоса, как наличие мысли. Звучность дифтонгов, энергичный характер губных зависят от этого. Зависит и дикция. Его дикция показалась мне совершенно не похожей на его манеру писать. И даже то, что он говорил, не похожим на то, чем полны были его произведения. Но голос принадлежит маске, и он не в силах заставить нас сразу же угадать лицо, открывавшееся нам в стиле. В некоторые моменты разговора, когда Берготт прибегал к той манере, которая ни одному лишь господину де Нерпоа казалась искусственной и неприятной, я не сразу открывал точное соответствие с теми местами в его книгах, где она принимала столь поэтическую и музыкальную форму. Тогда он обнаруживал в своих словах пластическую красоту, независимую от смысла фраз. А так как человеческое слово связано с душой, но не выражает ее подобно стилю, то казалось, что Берготт говорит почти наперекор смыслу, придавая напевность отдельным словам, а если проводил в них единый образ, растягивая их, не делая интервалов, как будто это был один и тот же звук, утомительно однообразный. Таким образом, вычурность, напыщенность и однообразие речевой манеры характеризовали эстетические качества его суждений и являлись в его беседе следствием той же самой способности, которая в его книгах вызывала последовательность образов и гармонию. Мне сперва тем труднее было заметить это, что в такие моменты слова его не казались словами Бергота, именно потому, что это был подлинный Бергот. Они полны были точных мыслей, не встречавшихся в том берготовском стиле, который усвоили себе многие хроникеры. И это несходство, предстающее нам в неясном свете в преломлении разговора, точно образ, видимый сквозь закопченное стекло, было, вероятно, другим выражением того факта, что страница Бергота никогда не совпадала с тем, чтобы мог написать любой из числа этих плоских подражателей, украшавших, однако, свою прозу. И в газетных статьях, и в книгах таким множеством образов и мыслей под Бергота. Это различие в стиле вызывалось тем, что берготовское было прежде всего неким драгоценным и подлинным началом, затаенным в каждой вещи и извлекаемым оттуда даром этого великого писателя, задача которую и ставил себе сладостный певец, не преследовавший цели писать под Бергота. По правде говоря, он делал это невольно, потому что был Бергот, и в этом смысле каждая из новых красот его произведений была частицей Бергота, затаившейся в вещи и им оттуда извлеченной. Но если тем самым каждая из этих красот была связана с другими и могла быть познана, она все же оставалась своеобразной, как то открытие, которое произвело ее на свет, новой, а следовательно, не похожей на то, что называли берготовским стилем, представлявшим собой смутный синтез всех берготов, уже им найденных и записанных, которые отнюдь не позволяли бездарным людям предсказывать, что он откроет где-нибудь еще. В таком положении все большие писатели, красоту их фраз нельзя предугадать, как и красоту женщины, которой еще не знаешь. Она результат творчества, потому что относится к предмету внешнего мира, о котором они думают, а вовсе не о себе, и которому еще не нашли выражения. Современный мемуарист, желающий писать под Сен-Симона, но так, чтобы это не слишком бросалось в глаза, может быть, в крайнем случае напишет первую строку портрета Вилара. То был довольно высокого роста смуглый мужчина с лицом живым, открытым, выпеченным. Но где возьмет он тот детерминизм, который позволил бы ему найти вторую строку, начинающуюся словами? И право, немного шальным. Настоящее разнообразие в этой полноте реальных и неожиданных элементов — ветке, усеянной синими цветами, которая совершенно вопреки ожиданию бросается в глаза на фоне весенней изгороди, уже казавшейся нам сплошным цветением, меж тем, как чисто формальное подражание разнообразию, а таким же способом можно рассуждать и применительно ко всем другим особенностям стиля. Лишь пустота и однообразие, то есть полнейшая противоположность разнообразию. И в произведениях подражателей оно может прельстить только того, кому это разнообразие не было понятно в созданиях мастеров. Только ему подражатель и может напомнить мастера. И так же, как голос Бергота, наверное, очаровал бы нас, если бы это был не он, а какой-нибудь любитель, декламирующий поддельного Бергота, тогда как на самом деле с мыслью Бергота, деятельной и настойчивой, голос этот связывали жизненные нити, слухом улавливаемые не сразу. Совершенно так же и в языке Бергота, с точностью применявшего свою мысль к нравившейся ему действительности, было что-то положительное, чрезмерно питательное, разочаровавшее тех, кто ожидал, что он будет говорить лишь о вечном потоке видимостей и о таинственных трепетах красоты. К тому же необычайность и новизна всего, что он писал, сказывались, когда он говорил в такой хитроумной постановке вопросов, в таком пренебрежении ко всем существовавшим до сих пор решениям, что можно было подумать, будто он затрагивает лишь мелкие частности, впадает в заблуждение, говорит парадоксы, и таким образом мысли его чаще всего казались смутными. Ведь каждый называет ясными мыслями мысли, отличающиеся той же степенью смутности, что и его собственные. Впрочем, предварительным условием всякого новшества является устранение шаблонов, к которым мы привыкли и которые были для нас олицетворением жизненности, так что всякая новизна речи, равно как и всякая оригинальность в живописи, в музыке, всегда будет казаться надуманной и утомительной. Она основывается на тропах, необычных для нас. Нам кажется, что собеседник говорит только метафорами, а это надоедает и производит впечатление неискренности. В сущности, и старые формы речи тоже когда-то являлись трудными для восприятия образами, пока слушателю был еще неведом мир, изображаемый ими. Но уже давно принято считать, что это и есть настоящий мир, и на него полагаться. Вот почему, когда Бергот говорил про Катара, что это «чертик в банке», старающийся сохранить равновесие, слова совершенно простые с нашей теперешней точки зрения. Или про Брешо, что прическа причиняет ему еще больше забот, чем госпоже Сван, так как занятый и профилем своим и репутацией, он должен стараться о такой куафюре, по которой его всегда можно было бы принять и за льва, и за философа. Слушатель скоро начинал чувствовать усталость и хотелось найти опору в чем-то более конкретном, то есть, попросту говоря, в чем-то более обычном. Хотя неузнаваемые слова, которые произносила маска, бывшая у меня перед глазами, надо было, конечно, связать с писателем, возбуждавшим мое восхищение. Все же они не умещались в его книге, наподобие квадратиков головоломки, которые нужно вдвинуть в другие. Они лежали в другой плоскости и требовали транспортировки, благодаря которой я однажды, повторяя себе слышанные от Бергота фразы, нашел в них все приемы его литературного стиля, узнал и смог определить различные его элементы в этой устной речи, казавшиеся мне такой далекой от него. В частности, особая, почти преувеличенная тщательность и энергия, с которой он произносил отдельные слова, отдельные прилагательные, чаще встречавшиеся в его речах и не лишенные пафоса, выделяя каждый слог, а последний слог произнося нараспев, как, например, в слове «визаж», которым он заменял всегда слово «фигюр», и в котором увеличивал число «VSG», как будто выпуская их из разжимаемой в эти минуты ладони. «Фигюр», «обличье», «облик» в точности соответствовало тому почетному месту, на которое он в своей прозе ставил эти любимые слова, освещая их, предваряя своего рода полями и связывая с общим составом фразы таким способом, что читателю приходилось, во избежание метрической ошибки, принимать во внимание их количество. Однако в разговорах Бергота нельзя было встретить того особого освещения, которое в его книгах, как и у других авторов, часто видоизменяет в написанной фразе внешний облик слова. Конечно, этот цвет поднимается из далеких глубин, и лучи его не касаются наших слов в те часы, когда, открывшись другим в беседе, мы в известной степени закрываемся от самих себя. С этой точки зрения в его книгах было больше интонаций, больше ударений, чем в его речах, ударений, независимых от красоты стиля, которых сам автор, вероятно, не замечал, потому что они неотделимы от всей его личности. В те минуты, когда Бергот в своих книгах становился совершенно естественным, именно эти ударения придавали ритм написанным словам, часто весьма незначительным. Ударения эти не отмечены в тексте, ничто не указывает на них, и все же они сами присоединяются к фразам. Нельзя прочитать их иначе. Они — самое эфемерное и все-таки самое глубокое в писателе. И они-то и послужат истинным свидетельством об его природе. Они скажут, был ли он нежен, несмотря на все то жестокое, что было им высказано, и чувствителен, несмотря на всю свою чувственность. Некоторые особенности произношения, лишь слабо выраженные в речи Бергота, были свойственны не ему одному. Ибо когда позднее я познакомился с его братьями и сестрами, я нашел у них все это в гораздо более резкой форме. В последних словах веселой фразы появлялась какая-то хриплая отрывистость. В конце фразы печально слышалась слабость, замирание. Сван, знавший мэтра ребенком, говорил мне, что в то время у него совершенно так же, как у его братьев и сестер, слышались в голосе эти переходы, в известной степени наследственные, сменявшие друг друга крики буйной веселости и рокот вялой меланхолии, и что в комнате, где они играли все вместе, он лучше всех исполнял свою партию в этих концертах, порой оглушительных, порой томных. Как ни своеобразен весь этот шум, производимый людьми, он мимолетен и не переживает их. но иначе было с произношением семейства Бергот. Ибо, хотя и трудно понять, даже в Мейстерзингерах, как может композитор сочинять музыку, слушая щебетание птиц, все же Бергот перенес в свою прозу и закрепил в ней эту манеру задерживаться на словах, которые повторяются, как крики радости, или падают, словно капли, грустными вздохами. В его книгах иные фразы завершаются непрерывным нарастанием звучностей, как в последних аккордах оперной увертюры, которая не может кончить и несколько раз повторяет заключительную каденцию, пока дирижер не положит свою палочку. Нарастанием, в котором впоследствии я узнал музыкальный эквивалент фонетической меди семейства Бергот. Но сам он, с тех пор, как перенес ее в свои книги, бессознательно перестал пользоваться ею в своей беседе. С того дня, как он начал писать, а тем более впоследствии, когда я познакомился с ним, она уже не существовала в инструментовке его речи. Молодые Берготы, будущий писатель и его братья и сестры, наверное, стояли не выше, а ниже тех молодых людей, более тонких и более остроумных, которым Берготы казались слишком шумными и даже немного вульгарными, которых они раздражали своими шутками, характерными для стиля их дома, не то вычурного, не то придурковатого. Но гений, даже крупный талант, обусловлен не столько своим интеллектуальным превосходством и социальной изысканностью, сколько способностью преобразовывать, транспонировать. Для того, чтобы нагреть жидкость с помощью электрической лампы, вовсе не требуется лампа самая мощная, но такая, в которой ток мог бы перестать давать свет, изменил бы свою форму и вместо света мог бы дать тепло. Чтобы двигаться по воздуху, нужен не самый мощный автомобиль, но такой, который, перестав двигаться по земле и пересекший вертикально линию своего движения, мог бы превратить свою горизонтальную скорость в энергию подъема. Точно так же и творцы гениальных произведений. Это вовсе не те, кто живет в среде самой утонченной, чья речь отличается наибольшим блеском, кто обладает самым широким образованием. Но те, кто обладает даром, перестав жить для самого себя, сделать из своей личности подобие зеркала, так, чтобы жизнь их, сколь бы ни была она ничтожна с точки зрения светской и даже отчасти с точки зрения интеллектуальной, отражалась в нем. Ибо гений — это способность отражать, а не качество отраженного зрелища, взятые сами по себе. В день, когда молодой Бергот смог показать миру своих читателей безвкусную гостиную, где протекало его детство, и те не слишком забавные разговоры, которые он вел там с братьями, в тот день он поднялся выше друзей своей семьи, более остроумных и более изысканных. Те в своих прекрасных Роллс-Ройсах могли возвращаться домой, свидетельствуя некоторое презрение к пошлости Берготов. А он, сумев, наконец, на своем скромном аппарате отделиться от земли, летал над ними. Другие особенности языка роднили его уже не с членами семьи, а с некоторыми современными ему писателями. Более молодые среди них, начинавшие отрекаться от него и утверждавшие, что у них нет никакого интеллектуального сходства с ним, проявляли его невольно, применяя те же самые наречия, те же самые предлоги, которые повторял и он, также строя фразы, говоря тем же приглушенным, замедленным тоном, отталкиваясь от красноречия и легкого языка предыдущего поколения. Быть может, эти молодые люди, мы увидим, что такие встречались, не знали Бергота. Но его манера мышления, привитая этим писателям, вызывала у них те изменения синтаксиса и акцентовки, в которых неизбежно сказывается связь с духовной оригинальностью. Связь, которая требует, впрочем, разъяснения. Так, Бергот, если он никому не был обязан своей литературной манерой, то манеру говорить он заимствовал от одного из своих давних товарищей, который замечательно владел искусством разговора и влияние которого он испытал, которому он невольно подражал в беседе, но который, будучи менее одаренным, никогда не написал ни одной по-настоящему значительной книги. Таким образом, если ограничиться оригинальностью устной речи, то Бергота пришлось бы признать учеником, писателем второстепенным, меж тем как, поддаваясь влиянию своего друга в области разговора, он как писатель проявил творческую оригинальность. Наверное, для того, чтобы ограничивать себя от предыдущего поколения, слишком уж склонного к абстракциям, к эффектным общим местам, Бергот, если благоприятно отзывался о книге, всегда также выделял, приводил в виде примера какую-нибудь сцену, отличавшуюся образностью, какую-нибудь картину, лишенную рационалистического смысла. «О да», — говорил он, — «это хорошо. Там есть девочка в оранжевом платке. О, это хорошо. Или еще. Ах, там есть место, где полк проходит через город. О да, это хорошо». Что до стиля, Бергот оказывался не вполне современным, а вообще был исключительно верен своей родине. Ненавидел Толстого, Джордж Эллиот, Ибсена и Достоевского. Ибо всякий раз, когда он хвалил чей-нибудь стиль, он прибегал к слову «нежный». «Да, я все-таки люблю Шатобриана больше в Атала, чем в Рене. По-моему, это более нежно». Он произносил это слово как врач, который в ответ на уверение пациента, что молоко вызывает у него боли в желудке, говорит: «Но ведь молоко — вещь очень нежная». И действительно, в стиле Бергота была особая гармония, подобная той, которая иным ораторам древности снискала похвалы, малопонятные для нас, привыкших к нашим новым языкам, где не ищут этого рода эффектов. Также, когда кто-нибудь выражал ему свое восхищение по поводу того или иного места из его книги, он с робкой улыбкой говорил: «Мне кажется, это довольно правдиво, довольно точно. Это может быть полезно». Но говорил только из скромности, как женщина, которую уверяют, что ее платье или ее дочь очаровательны, отвечает в первом случае: «Оно удобное», во втором: «У нее хороший характер». Но инстинкт зодчего был слишком силен в Берготе, чтобы он мог не знать, что единственное доказательство полезности его построек и их соответствия истине — это радость, ими доставленная, сперва ему, а потом и другим. И только много лет спустя, когда у него уже не было таланта, Бергот, лишь бы не уничтожить, как она того заслуживала, лишь бы не напечатать вещь, которой он был недоволен, говорил на этот раз уже самому себе: «Как бы то ни было, это довольно точно, это не бесполезно для моей родины». Так что фразу, которую некогда, хитря по скромности, он шептал своим поклонникам, он теперь твердил тайникам своего сердца, уязвленные уже в своем самолюбии. И те же слова, которые служили Берготу ненужным оправданием ценности его первых произведений, стали для него тщетным утешением в слабости последних. В особой строгости присущего ему вкуса, в твердом желании писать всегда только такие вещи, о которых он мог бы сказать «это нежно», благодаря чему его столько лет считали мастером бесплодным, жеманным, чеканщиком безделок, была, напротив, тайна его силы, ибо привычка также определяет стиль писателя, как и характер человека, и автор, несколько раз испытавший удовлетворение тем, что ему удалось выразить свою мысль с известной приятностью, навсегда кладет границы своему таланту, подобно тому, как, делая частые уступки удовольствиям, лени или страху перед болью, мы создаем себе представление о нашей личности, в котором смягчены до неузнаваемости наши пороки и положен предел нашим добродетелям. Если все же, несмотря на такое сходство между писателем и человеком, обнаруженное мной впоследствии, я в первую минуту госпоже Сван не поверил, что передо мной Бергот, автор стольких божественных книг, я, пожалуй, был не совсем неправ, так как сам он тоже в полном смысле слова в это не верил. Он не верил в это, раз он так заискивал у людей светских, не будучи, впрочем, снобом, у литераторов, у журналистов, стоявших гораздо ниже его. Правда, теперь, благодаря всеобщему признанию, ему стало известно, что у него талант, в сравнении с которым положение в свете и официальные должности — ничто. Ему стало известно, что у него есть талант, но он не верил в это, поскольку продолжал притворяться почтительным к ничтожным писателям, лишь бы поскорее стать академиком. Между тем, как Академия или Сен-Жерменское предместье имеют столь же малое отношение к частице вечного духа, каковой является автор книг Бергота, как и к принципу причинности или идеи Бога. Это он тоже знал, как клептоман без всякой пользы знает, что красть дурно. И человек с бородкой и носом в форме улитки прибегал к хитростям джентльмена, ворующего вилки, стараясь приблизиться к вожделенному академическому креслу, какой-нибудь герцогине, располагающие в случае избрания несколькими голосами, но приблизиться так, чтобы никто из тех, кто считает преследование подобной цели пороком, не заметил его маневров. Это удавалось ему лишь наполовину. С речами настоящего Бергота перемежались речи Бергота-эгоиста, чистолюбца, который о таких-то людях влиятельных, знатных или богатых говорит только за тем, чтобы придать себе вес. Между тем, как в своих книгах, когда он действительно становился самим собой, так отчетливо показывал чистое, словно родник, обаяние бедности. Что касается других его пороков, на которые намекал господин де Нарпуа, этой полуизвращенной любви, которая, как говорят, осложнялась даже нечистоплотностью в денежных делах, то хотя они и резко противоречили тенденции его последних романов, полных заботы о нравственности, такой щепетильной, такой болезненной, что малейшие радости его героев были отравлены ею, и даже читателя охватывало тоскливое чувство, в преломлении которого самое безмятежное существование казалось невыносимым. Пороки эти, хотя бы Бергот заслуживал упрека в них, все же не доказывали, что его творчество лживо, а его чувствительность притворна. Как патология знает состояния, внешне похожие, но вызванные одни избытком, другие же недостатком напряжения, секреции и так далее, так могут быть пороки, происходящие от избытка чувствительности, и пороки, происходящие от недостатка ее. Пожалуй, лишь по отношению к действительно порочной жизни нравственную проблему можно ставить во всей ее тревожной силе. Решение этой проблемы художник дает не в плане своей личной жизни, а в плане той жизни, что является для него настоящей. Дает решение общее, литературное. Как великие учители церкви нередко начинали с того, что, будучи сами нравственны, познавали человеческие грехи и делали вывод о своей личной святости, так нередко большие художники, будучи сами людьми дурными, пользуются своими пороками, чтобы постичь всеобщие нравственные законы, пороки окружающей среды, или хотя бы ее слабости и смешанные стороны, непристойные речи, легкомысленное и шокирующее поведение собственной дочери, измены жены или собственные грехи. Вот что чаще всего клеймят писатели в своих диатрибах, ничего не меняя после них и оставляя в силе дурной тон, царящий у их очага. Но прежде этот контраст поражал не так резко, как теперь, во времена Бергота, потому что, с одной стороны, по мере того, как развращалось общество, понятия о нравственности становились чище. С другой же стороны, публика больше, чем когда-либо прежде, стала осведомлена о частной жизни писателей. И вот иногда вечером в театре зрители указывали друг другу на автора, которым я так восхищался в Камбре, сидевшего в глубине ложи, в таком окружении, которое само по себе уже служило странно комическим или щемящим комментарием, бесстыдным опровержением тезиса, защищаемого им в его последнем произведении. О хороших или дурных свойствах Бергота меня осведомили главным образом не рассказы тех или иных людей. Кто-нибудь из его близких приводил доказательства его жестокости, а человек, незнакомый с ним, рассказывал о его глубокой чувствительности, трогательной потому, что сам он, очевидно, хотел скрыть ее. Он жестоко поступил со своей женой. Но в деревенской гостинице, где он остановился на ночь, он задержался, чтобы присмотреть за бедной женщиной, пытавшейся утопиться. А когда ему пришлось уехать, оставил хозяину гостиницы много денег, чтобы тот не прогонял эту несчастную и позаботился о ней. Быть может, чем более развивался в Берготе великий писатель, развивался за счет человека с бородкой, тем более его личная жизнь тонула в потоке всех этих жизней, создаваемых его воображением, и, по его мнению, уже не требовала от него исполнения какого-то действительного долга, сменившегося в его глазах обязанностью воображать эти чужие жизни. Но в то же время, потому что чужие чувства он представлял себе точно свои собственные, если ему приходилось хотя бы случайно иметь дело с кем-нибудь обездоленным, он становился не на свою личную точку зрения, а на точку зрения страдальца, точку зрения, с которой его ужаснули бы речи всех тех, кто перед лицом чужого страдания продолжает думать о своих мелочных делах. Так возбуждал он справедливое возмущение и неизгладимую благодарность. Это прежде всего был человек, в глубине души любивший только известные образы, любивший только сочетать их и изображать словами, как если бы то была миниатюра на дне шкатулки. Стоило прислать ему в подарок какую-нибудь безделицу, становившуюся для него поводом для сочетания образов, он не скупился на выражение благодарности, которое не возбуждал в нем богатый подарок. Если бы ему пришлось защищаться перед судом, он невольно стал бы подыскивать слова, независимо от впечатления, которое они должны были произвести на судью. Но в соответствии с образами, которые, наверное, прошли бы незамеченными судьей. В тот день, когда я в первый раз увидел его у родителей Жильберты, я рассказал Берготу, что недавно видел Берма, Федра. Он сказал мне, что в той сцене, где она застывает, подняв руку до уровня плеча, одной из сцен, в которых ей так аплодировали, ей удалось воскресить благородные формы великих произведений искусства, быть может, никогда ею не виданных, Геспиридус Метопы в Олимпии, делающую тот же жест, и прекрасных дев древнего Рехтиона. Может быть, она угадала, а, впрочем, она, вероятно, посещает музеи. Это любопытно было бы зарубить. Зарубить было излюбленным выражением Бергота, которое заимствовали у него молодые люди, никогда не видавшие его и говорившие так же, как он, словно по внушению на расстоянии. «Вы думаете о кариатидах?» — спросил Сван. «Нет, нет», — сказал Бергот. «Если не считать сцены, где она признается Эноне в своей страсти и где она воспроизводит рукой движение Гигеса со Стеллы на керамике, она воскрешает искусство гораздо более древнее. Я говорил о корах древнего Рехтиона, и я признаю, что, пожалуй, нет ничего более далекого от искусства Рассина, но чего только не видели в Федре. Одной деталью больше. Ах, и к тому же ведь она так мила, эта маленькая Федра, VI века, вертикальная линия руки, локон под мрамор. Да, все-таки удивительно найти все это. Тут гораздо больше античности, чем во многих книгах, которые в этом году называют античными. Так как в одной из книг Бергота содержалось знаменитое обращение к этим архаическим статуям, то сказанные им только что слова были для меня вполне ясны и служили лишним поводом проявить интерес к игре Берма. Я старался представить себе ее такой, какой она была в сцене, где, как я помнил, она подымала руку на уровень плеча. И я говорил себе: «Вот Геспирида из Олимпии. Вот сестра одной из этих удивительных Арант Акрополя. Вот это благородное искусство». Но для того, чтобы эти мысли могли украсить жест Берма в моих глазах, Берготу следовало бы внушить их мне до спектакля. Пока эта поза актрисы воочию существовала предо мною, в тот миг, когда явление еще несет в себе всю полноту реальности, я мог бы попытаться извлечь из него понятие об архаической скульптуре. Но у меня осталось от Берма в этой сцене только воспоминание, уже неизменное, тощее, словно образ, лишенное тех глубоких подземных пластов настоящего, где можно копаться и откуда можно извлечь нечто новое и правдивое. Образ, которому нельзя уже дать ретроспективное толкование, поддающееся проверке, объективному подтверждению. Госпожа Сван, желая принять участие в разговоре, спросила меня, не забыла ли Жильберта дать мне брошюру Бергота о Федре. «Дочь у меня такая забывчивая», — прибавила она. Бергот скромно улыбнулся и начал уверять, что эти страницы не имеют значения. «Но это так прелестно, эта маленькая статья, этот маленький тракт». «Тракт. Брошюра», — сказала госпожа Сван, стараясь быть любезной хозяйкой и дать понять, что она читала брошюру, а также потому, что она любила не только хвалить Бергота, но также и делать отбор среди написанного им, руководить им. И действительно, она вдохновляла его, иначе, впрочем, чем думала. Словом сказать, между изяществом салона госпожи Сван и целым рядом элементов в творчестве Бергота существует такая связь, что для нынешних стариков одно могло бы служить комментарием к другому. Я решился рассказать о своих впечатлениях. Берготу они часто казались неправильными, но он не перебивал меня. Я сказал ему, что мне понравилось зеленое освещение в ту минуту, когда Федра поднимает руку. «О, вы бы доставили огромное удовольствие декоратору, большому художнику, Я ему это передам, потому что он очень гордится этим освещением. Мне, надо сказать, это не особенно нравится. Все залито аквамариновой краской. Маленькая Федра тут уж слишком похожа на ветку коралла в глубине аквариума. Вы скажете, что благодаря этому подчеркивается космическая сторона драмы. Это верно. Все-таки это было бы лучше в пьесе, действие которой происходит у Нептуна. Я, конечно, знаю, что Федре играет роль и мщение Нептуна. Боже мой, я отнюдь не требую, чтобы все думали только о Пур-Рояле. Но ведь все-таки в конце концов Расин описывает не любовь морских ежей. Но в конце концов этого и хотел мой приятель. И все-таки это очень сильно и в сущности довольно красиво. Да ведь вам в конце концов это понравилось. Вы это поняли, не правда ли? В сущности мы одинаково смотрим на это. То, что он сделал, несколько бессмысленно. Но в конце концов это очень умно. И когда мнение Бергота противоречило моему, оно отнюдь не приводило меня к молчанию, к неспособности что-либо возразить, как суждение господина де Нерпуа. Это не доказывает, что взгляды Бергота были менее вески, чем взгляды посла. Напротив, сильная мысль какую-то долю своей силы сообщает оппоненту. Принадлежа к числу всеобщих умственных ценностей, она проникает в ум человека, с которым спорит, прививается среди смежных мыслей, с помощью которых, возвращая себе долю своего превосходства, он дополняет, выправляет ее. Так что конечное суждение в известной мере является созданием обоих спорщиков. Только на мысли, которые, собственно говоря, не являются мыслями, на мысли, ни на чем не основанные, не находящие себе точки опоры, братской поддержки в уме противника, последний, борясь с совершенной пустотой, ничего не может ответить. Доводы господина де Нерпуа в вопросах искусства оставались без возражений, ибо в них не было ничего реального. Так как Бергот не отверг моих соображений, я признался ему, что господин де Нерпуа отнесся к ним пренебрежительно. «Но ведь это же старый глупец», — ответил он. «Он вас поклевал, как чиж, потому что всегда думает, что имеет дело с пышкой или с каракатицей». «Как, вы знакомы с Нерпуа?» — сказал мне Сван. «О, он скучный, как дождь», — вмешалась его жена, очень доверявшая суждениям Бергота и, наверное, опасавшаяся, что господин де Нерпуа мог дурно отозваться у нас о ней. «Я хотела поговорить с ним после обеда и не знаю, в чем тут дело. В старости или в пищеварении, но он весь заплесневел. Кажется, надо было бы его протереть». «Да не правда ли?» — сказал Бергот. «Он часто бывает вынужден молчать, чтобы не истратить до конца вечера всего запаса глупостей, которые не хуже крахмала распрямляют его манишку и от которых лучше сидит его белый жилет. По-моему, Бергот и моя жена судят очень строго», — сказал Сван, который дома брал на себя роль рассудительного героя. «Я понимаю, что Нерпуа не может особенно интересовать вас, но под другим углом зрения, ибо Сван любил собирать красоты жизни, он довольно своеобразен как любовник. Когда он служил секретарем посольства в Риме, — прибавил он, удостоверившись сперва, что Жильберта не может его услышать, — у него была любовница в Париже, от которой он был без ума, и он находил способы приезжать два раза в неделю, чтобы видеть ее два часа. Впрочем, это была очень умная женщина, в свое время очаровательная, теперь она вдова. А с тех пор много их было еще. Сам я с ума бы сошел, если бы любимой женщине пришлось жить в Париже, в то время как я должен был бы оставаться в Риме. Людям нервным следовало бы влюбляться только в таких женщин, которые пониже, как говорят в простонародье, чтобы любимая жена, завися от них, находилась в их распоряжении. В этот момент Сван заметил, что это правило я могу отнести к нему и к Адетте. И так как даже у людей незаурядных в ту минуту, когда они вместе с вами точно парят над жизнью, самолюбие остается мелочным, он очень рассердился на меня. Но это выразилось только в беспокойстве его взгляда. В данную минуту он ничего не сказал мне. Этому не следует слишком удивляться. Когда Расин, как гласит рассказ, вымышленный, впрочем, тема которого, однако каждый день повторяется в жизни Парижа, намекнул на Скаррона в присутствии Людовика XIV, могущественнейший в мире король ничего не сказал поэту в тот вечер. и только на другой день поэта постигла опала. Но так как всякая теория стремится достичь полного выражения, то Сван, после этой минуты раздражения, протерев свой монокль, уточнил свою мысль следующими словами, которым впоследствии суждено было приобрести в моей памяти ценность пророческого предостережения, не понятого мною. Однако опасность этого рода любви заключается в том, что подчиненное положение женщины, хотя и успокаивает на время ревность мужчины, но делает ее еще более требовательной. Он, в конце концов, заставляет свою любовницу жить так, как живут те узники, ради которых и ночью, и днем жгут свет, чтобы лучше оберечь их. И обычно это кончается драмой. Я снова коснулся господина де Нерпуа. «Не доверяйте ему, у него очень злой язык», сказала госпожа Сван таким тоном, который, как мне показалось, тем более подтверждал факт неблагоприятного отзыва о ней господина де Нерпуа, что Сван сукоризной посмотрел на жену, словно стараясь удержать ее от дальнейших признаний. Между тем Жильберта, которой уже дважды говорили, что пора собираться на прогулку, оставалась с нами и слушала, сидя между матерью и отцом, к плечу которого она ласково прильнула. На первый взгляд не могло быть более резкого контраста с госпожой Сван, брюнеткой, чем эта рыжеволосая девушка с золотистой кожей. Но в следующую минуту в Жильберте можно было узнать немало черт. Например, нос, высеченный с внезапной и непогрешимой уверенностью тем незримым воятелем, чей резец трудился для многих поколений. Выражение лица, движение ее матери. Если бы прибегнуть к сравнению из области другого искусства, она напоминала еще не очень близкий к оригиналу портрет госпожи Сван, которую художник из прихоти колориста заставил позировать в обличье венецианки, готовой отправиться на маскарад. А так как у нее не только был белокурый парик, но и ни единого темного атома не знала ее плоть, лишенная всякой смуглости и казалась более обнаженная, залитая лучами внутреннего солнца, то грим уже не был чем-то внешним, а сливался с ее телом. Жильберта словно изображала какое-то сказочное животное или надела мифологическую личину. Эта золотистая кожа так напоминала кожу ее отца, что, казалось, природа, создавая Жильберту, ставила перед собой задачу по частям воссоздать госпожу Сван, располагая, однако, в качестве материала лишь кожей господина Свана. И природа мастерски воспользовалась ею, как столяр-краснодеревщик, старающийся сохранить на доске каждую жилку, каждый кружок. На лице Жильберты, у уголка носа, в точности воспроизводившего нос Адетты, кожа вздулась, сохраняя в их неприкосновенности две родинки Свана. То была новая разновидность госпожи Сван, возникшая рядом с нею, как белая сирень рядом с сиренью лиловой. Однако не следует думать, что сходство с отцом и с матерью разграничивалось у дочери совершенно четко. Порой, когда Жильберта смеялась, овал отцовской щеки обозначался на фоне лица матери, словно их соединили вместе, желая узнать, что получится из этого сочетания. Этот овал появлялся как зародыш. Он удлинялся вкось, набухал. Мгновение спустя его уже не было. В глазах Жильберты была прямота доброго отцовского взгляда. Этот взгляд был у нее, когда она подарила мне агатовый шарик и сказала: «Сохраните его на память о нашей дружбе». Но если Жильберте задавали вопрос, что она делала, в этих же глазах появлялось беспокойство, неуверенность, притворство, тоска, овладевавшие прежде Адеттой, когда Сван спрашивал ее, где она была, и когда она давала один из тех лживых ответов, которые приводили в отчаяние любовника, а теперь заставляли его нелюбопытного и осторожного мужа резко менять тему разговора. На Елисейских полях я часто начинал беспокоиться, замечая у Жильберты этот взгляд. Но большей частью это было напрасно, потому что у нее этот взгляд, унаследованный от матери чисто физически, уже ничему не соответствовал, по крайней мере, в данном случае. Хотя она была всего только в школе, хотя домой она возвращалась с уроков, зрачки Жильберты проделывали то же движение, которое когда-то в глазах Адетты было вызвано страхом, как бы не обнаружилось, что она принимала днем одного из своих любовников или что она торопится на свидание. Так два существа, Адетта и Сван, поочередно владели телом этой мелузины, то приливая, то отливая.